12 июля в Египте состоялся семинар по заслугам великого вождя Ким Ир Сена. На семинаре, где присутствовали представители партии социалистов-либералов Египта, Египетского комитета по изучению идей Чучхе и других разных политических партий и организаций, выступавшие горячо отозвались о бессмертных заслугах великого Ким Ир Сена, который посвятил всю свою жизнь во имя счастья народа, обогащения и процветания Родины и дела самостоятельности всех стран мира.